Н.Н. Асеев. Грозная повесть. Л. Ю. Брик. Лев был ужасно изумлен, столкнувшись с укротительницей. Потом, смирясь пред нею, он старался в струнку вытянуться. На задних лапах он плясал, установясь в ответственности, и грозным ревом потрясал в ее хвалу окрестности. По носку нес, как пес за ней, за властью взгляда женского и львиной долею своей гордился и блаженствовал. Бичом, хлеща ему бока, так что зубами взляскивал, она была то жестока, то человечья ласкова. А было иначе нельзя, его натура дикая, стальные когти вплоть вонзя, ушел бы вдаль мурлыкая. Если б бич плеча не жег, обуздывая хищника, один единственный прыжок, и где б искать защитника? Так защищалась и она, во всем права, по-своему, такая доля им дана, стать повести героями. Зверинец яростных людей, пустыня раскаленная, читатель, в ужасе, сидей. Вот правда непреклонная. 1956 год, 26 июля, Николина гора.